Глава 11. После возвращения из мира Вейларна мастер взялся за мое обучение с удвоенным рвением. Да и я не отставала. Очень хотелось поскорее наладить мою магию. В путешествиях мастер Свенсон становился гораздо более оживленным и любопытным, чем дома. Это я уже поняла. Так же, как и то, что хочу веселиться и наслаждаться прогулками вместе с ним. Но для этого требовалась сила. А получить ее можно было только через медитации. «Молодец, что согласилась», – похвалил меня учитель. «Сейчас покажу, как надо, а ты повторяй». Уселся на пол, скрестил ноги и положил руки на колени. Я послушно повторила. «Да, примерно так. Только ладони разверни и плечи расправь. Вот то, что нужно. А теперь закрой глаза и попытайся выровнять дыхание. Медленный вдох, небольшая пауза, медленный выдох. Когда почувствуешь, что успокоилась и расслабилась, попробуй мысленно потянуться к миру, в котором находишься. Почувствуй его, слейся с ним, растворись в нем. Как только у тебя это получится, энергия мира начнет наполнять твою ауру, и резерв постепенно восстановится». Я посмотрела на мастера с недоумением. «А это вообще реально?» «Конечно, реально. Просто попробуй». Я кивнула, снова закрыла глаза и попыталась расслабиться. Тянуться к миру, думать о мире. Что может быть проще? Мир такой большой и красивый, волшебный, наполненный магией, которую мне надо освоить. А чтобы ее освоить, надо тренироваться, работать, учить теорию, помогать мастеру Свенсону, стараться на практике, шаг за шагом, веха за вехой. Так, а ну-ка притормози. Медитация, вот что сейчас важно. Думай о мире, о горах и равнинах, о морях и реках, о деревьях и травах. Вот, к примеру, зимняя ежевика. Она уже поспела или пока рано? Нужно не пропустить, а то наши феи меня живьем съедят. Не любят, когда добро пропадает. Оно и правильно. Ничего, все будет в порядке. Что сможем, так съедим, а из остального джем или варенье. Я осторожно приоткрыла один глаз и осмотрелась. Учитель сидел напротив меня в точно такой же позе и выглядел еще более безмятежным, чем всегда. «Мастер, а у меня спина затекла». «Знаю», – отозвался он, – «но со временем привыкнешь, а сейчас не отвлекайся и терпи». Я кивнула и попыталась вернуться к медитации. Вдох, пауза, выдох, еще один вдох и снова пауза. «А теперь коленка чешется». «Ну, почеши», – разрешил мастер. Я потерла зудящее место рукой и прислушалась к себе. «Теперь другая». Волшебник устало вздохнул. «Просто постарайся о ней не думать». «Не думать? Как же? Легче сказать, чем сделать». Я почесала страдающую коленку и повела плечами, осторожно разминая спину. Подвязала волосы, чтобы не щекотали лицо, расправила плечи и снова закрыла глаза. «Попробуем еще раз. Думать о мире, слиться с ним в единое целое, почувствовать безмятежность, успокоиться. Вдох, выдох, снова вдох». «Арр, да как тут вообще можно успокоиться? Дел целая куча, рисунки не нарисованы, цветы не политы, ежевика не собрана, кристаллы не заряжены, а мы тут сидим и расслабляемся, да еще и в таких неудобных позах. Лучше бы книжки почитали или чай попили. На худой конец можно даже и на диване полежать или в ванной. Дурацкая медитация». «Мастер Свенсон, я больше не могу. Мне скучно». Учитель некоторое время не реагировал, но потом все же вышел из своего транса и посмотрел на меня с укором. «Юна, еще даже 20 минут не прошло, а ты уже вся извелась. Где твоя выдержка? И кто мне обещал, что будет развивать силу и делать все, что я скажу?» Я страдальчески сдвинула брови. «Я обещала, и я делаю, но медитация – это невозможно. Пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что. Кстати, вы уверены, что она вообще работает?» Наставник провел меня к измерительному прибору и положил ладонь на гладкий желтый диск. На табло что-то замерцало, и индикатор магии плавно поехал вверх. «Видишь, на 2 единицы восстановилась, значит, работает». Я разочарованно выдохнула. «Всего на 2!» «Я уже говорил, работа не состоит на 100% из удовольствия, Но это не отменяет необходимости ее делать, и добавить мне к этому нечего», – строго произнес учитель. «Мне стало грустно. Хорошо, буду медитировать». По опыту предыдущей учебы я уже знала, любую задачу можно решить, если найти к ней правильный подход. И, разумеется, искала. Искала, но не находила. Несмотря на честно отсиженные часы и выполненные упражнения, резерв так и оставался на унизительной отметке в 18 единиц. Но может сегодня увеличится? Я пахала 3 часа подряд, отработала больше 10 заклинаний и вычерпала всю магию до донышка. Не мог не увеличиться. Я сунула руку в измеритель и с надеждой уставилась на табло. Ну же, хоть один маленький пунктик, просто чтобы показать, что мои усилия не напрасны. Маленький кусочек надежды и мотивация для следующего этапа работы. Ну, пожалуйста, мне правда очень надо. Индикатор плавно пополз вверх и... Вот демоны, опять 18, значит, не помогло. Теперь меня ждала очередная медитация, и я чуть не выла от бессилия. Казалось бы, что сложного? Сиди себе на коврике, сливайся с миром, расслабляйся, да чувствуй умиротворение и покой. Но нет. То ли я не понимала, как это – расслабляться, то ли умиротворения было недостаточно, но слияния я не чувствовала. Вообще ничего не чувствовала. И постоянно мучилась вопросом, то ли я действительно делаю что-то полезное, то ли бестолково просиживаю штаны. Другое дело заклинание. Делаешь правильно – светится и работает. Делаешь неправильно – взрывается. Хотя в последнее время они просто так взрываются, потому что нестабильность. А мастер лишь качает головой и отправляет меня отдыхать. Или на вторую медитацию. Если честно, она еще хуже первой, потому что там нужно не просто сливаться с миром, а сидеть и искать гармонию с собой. Принять себя, поверить в себя, полюбить себя. Вот только за что? Дела-то хуже некуда. Мастер говорит, просто так. Но я этого не понимаю, не умею понять. Я уселась поудобнее и закрыла глаза. «Давай, просто медитация, как вчера и позавчера, и неделю назад. Ты сможешь. Постарайся еще раз, и резерв обязательно увеличится. Или не увеличится. Он никогда не увеличивается». Я устало сползла на пол и растянулась в пятне оконного света. «Все, больше не могу. Не хочу. Не буду». Задумчиво посмотрела на потолок, еще раз напомнила себе, что надо, надо, надо, и осталась лежать. Заглянувший узнать, как идут дела, Антоний сочувственно лизнул меня в щеку. Чуть потоптался, выискивая место поудобнее, и уютно растянулся рядом. Я рассеянно перебирала мягкую карамельную шерсть и ни о чем не думала. Просто наслаждалась внеплановым бездельем и грелась на солнце. Спустя некоторое время раздался осторожный стук в дверь, и в проеме показалась оживленная физиономия учителя. «Юна, ты как? Уже помедитировала?» «Никак», – честно отозвалась я. «Не медитировала. Не хочу и, кажется, не могу». Мастер огорченно присвистнул. «Загонял я тебя, да?» «Нет», – покачала головой я. «Хотя, может, и да. Не знаю». «Сходи, что ли, к фонтану. Отдохнешь, отвлечешься. Тебе же там нравится?» «Ага, очень нравится», – кивнула я. «Там хорошо и спокойно. Может, даже порисовать удастся». Я сунула в рабочую сумку карандаши и блокнот для набросков. Помахала мастеру рукой и радостно выскочила за дверь. Нырнула в портал и оказалась прямо на центральной площади. Свернула направо, прошла мимо старинных домов и вышла к одному из разбросанных по городу скверов. Небольшой, но вполне уютный, он находился на пересечении 2 крупных дорог – и состоял из нескольких кустов, пары скамеек и фонтана. Я уже предвкушала, как запущу руку в прохладную воду и буду смотреть на яркие водяные блики, но реальность оказалась не столь радужной. Фонтан был занят. На каменном бортике сидел мальчишка лет 7 и мыл яблоко. С уроков, что ли, сбежал? Очень может быть. И что ему в школе не сиделось, с досадой подумала я. Мало того, что прогуливает, так еще и мое место занял. Придется другое искать. Жаль, очень жаль. Я почти развернулась, чтобы уйти, но тут мое внимание привлекли феи. Встревоженным роем они кружились возле мальчика и возмущенно вопили. Я подошла поближе и присмотрелась. 3 вцепились в волосы, 2 мельтешат перед лицом. А еще двое пытаются привести в чувство третью, полупрозрачную. Остальные оглядываются по сторонам, словно бы в поиске. «Волшебница, помоги!» Заметив меня, жалобно завопила одна из малышек. Я с жаром кивнула. «Конечно, помогу. А что у вас случилось?» Феи загомонили все разом, перебивая и перекрикивая друг друга. Но я отрицательно замотала головой. «По одному, пожалуйста. Кто пострадавший? Пусть он рассказывает». «Я!» – запищала полупрозрачная. «Моя яблоня! Этот мальчик! Он ее сломал! Можно спасти, если сейчас!» Я с негодованием обернулась к мальчишке. «Эй, ты зачем дерево сломал?» Пацан ответил мне злобным взглядом и спрятал яблоко в карман. «Ничего я не ломал, отстань!» «Ах, ты ж мелкий!» «Ломал, я знаю!» «Ты что, следила за мной?» Я презрительно вздернула подбородок. «Больно надо. Разумеется, нет. Мне духи сказали». «Духи!» – округлил глаза пацан. «Да, а теперь пойдем и вместе починим то, что ты испортил». «Никуда я с тобой не пойду, ведьма!» – взвизгнул он. А потом подскочил со своего места и бросился на утек с такой скоростью, что даже догонять смысла не было. «Вот придурок! Значит, придется самой!» Я заглянула в сумку, проверяя наличие нужного эликсира, и кивнула расстроенным феям. «Ведите, где у вас там? Сама справлюсь». Место преступления оказалось довольно близко. Красивый сад за невысоким каменным забором, старый трехэтажный особняк, видавшая виды калитка. Так, судя по следам от подошв и поломанным веткам, мальчишка лез сюда через ограду. А что насчет меня?» Я оценивающе поглядела на каменную стену. «Вот уж нет, пойду через дверь, как все нормальные люди. В конце концов, ничего плохого я не делаю, даже наоборот». Распахнув створку, я вошла внутрь и внимательно осмотрела ближайшие деревья. «О, а вот и мой пациент! Высокая зимняя яблоня, усыпанная спелыми плодами. Уродливый разлом ствола и ветка, бессильно повисшая до самой земли. Я осторожно подвела под нее руки и потянула вверх. Нет, одной точно не справится. Значит, нужна помощь». Я решительно подошла к особняку, дернула дверной колокольчик и приготовилась ждать. Спустя некоторое время раздались шаркающие шаги, и мне навстречу вышел невысокий, но вполне крепкий старик. «Чего тебе, девочка?» Я поклонилась. «Здравствуйте. У вас дерево сломано во дворе. Если поторопиться и действовать вместе, то его можно спасти. Вы мне поможете?» «А, что? Какое дерево?» Растерялся он, а потом, наконец, заметил. «О, моя прекрасная яблоня! Это ты ее сломала?» Я даже задохнулась от возмущения. Вечно про детей думают всякую ерунду. А все потому, что нам не хватает каких-то 6-7 лет до совершеннолетия. Подумаешь, даже совсем взрослые порой ведут себя так, словно у них нет ни мозгов, ни жизненного опыта. За свои 11,5 я уже успела это понять. «Да как вам такое в голову могло прийти?» «Тогда кто?» – требовательно вопросил старик. «Какой-то мальчик, а я просто не смогла пройти мимо, потому что мне жалко такое замечательное дерево и потому что я могу помочь». «Сейчас нужно собрать яблоки с поврежденной части дерева, чтобы облегчить его вес, а потом поднять ветку так, чтобы разлом закрылся, обработать специальным эликсиром и перевязать проволокой или веревкой. У вас это есть?» Хозяин задумчиво почесал в затылке. «Проволока есть, а вот эликсиров не держим». «Несите», – скомандовала я. «И корзину для яблок тоже, а эликсир есть у меня». В четыре руки мы быстро собрали плоды и подняли заметно полегчавшую ветку в исходное положение. Я залила эликсир вместо слома, а старик надежно скрутил его проволокой. Ну вот, совсем другое дело, через пару недель должно срастись. Духи радостно загомонили и начали меня благодарить. Фея яблони счастливо плакала и крепко обнимала свое дерево. Все получилось, мы справились. Старик с уважением потряс мою руку. «Большое, большое спасибо! Просто огромное! Как ты сказала, тебя зовут?» «Точно, мы же не представились. Более того, в любой другой ситуации я бы ни за что на это не решилась. Зайти в чужой сад, позвонить в чужой дом, заговорить с незнакомым человеком, Причем не только заговорить, но еще и погнать его за инструментами и заставить со мной работать. Выходит, когда пытаешься справиться с чужой бедой, о своей можно запросто позабыть. Чудеса, да и только. Юна Андерс, была рада помочь. Юна, ах, какое чудесное имя. И ты столько знаешь о деревьях, я впечатлен. Учишься на садовника, и как успехи? Я рассмеялась. «Нет, всего лишь на волшебника, но ваша похвала мне приятна». «Ох!» – на лице старика появилось то же выражение, что и у сбежавшего мальчишки. «Прошу прощения, я не знал». Охватившая меня радость тут же померкла. «Ничего страшного, я уже ухожу. Не забудьте снять проволоку через 2 недели». «Значит, это была не случайность. Они действительно меня боятся. Невероятно». С трудом перебирая ногами и дрожа всем телом, я вышла из сада и расплакалась. А я-то думала, мастер Свенсен шутил. Да и мама не выглядела слишком серьезной. Выходит, я просто выдавала желаемое за действительное. Да что же это за профессия такая? Почему я выбрала именно ее? И что мне теперь с этим делать? Разбитая и подавленная, я шла неизвестно куда и ловила на себе испуганные и встревоженные взгляды. Казалось, весь город знает, что я маг. Вижу странное, делаю непонятное, разговариваю с тем, чего нет, и вообще, держитесь от нее подальше. Стоп, а как же художники? Мастер говорил, что они тоже видят. Значит, не боятся? Нужно обязательно проверить. Я подняла глаза, разыскивая указатель, и со всех ног припустила на цветочную. 3-й дом, флюгер с кисточкой, мастерская. Я с шумом распахнула высокую дверь и вбежала внутрь, протолкнулась через захламленный предбанник и нырнула в рабочую комнату. Холсты, запах краски, кофейное дерево на подоконнике, Майк, стоящий за мольбертом, и совершенно феерический бардак вокруг. Да, некоторые вещи не меняются, и это прекрасно. На подвижном лице друга появилась озадаченность, удивление и, наконец, радость узнавания. «Привет, солнце! Какими судьбами?» Жизнь сразу перестала казаться мне беспросветной, и я робко улыбнулась в ответ. «Привет. А я... мне... в общем, мне нужен совет художника». «А-а», — понимающе протянул Майк. «Учителя сегодня нет. Уехал в отпуск с очередной возлюбленной. Вернется, учитывая, сколько мы заработали на последнем заказе и с какой скоростью он тратит деньги, думаю, в понедельник или во вторник. А до тех пор я тут за всем присматриваю». От изумления и я даже забыла, зачем пришла. «Очередной?» Парень равнодушно кивнул. «Но разве любовь – это не то, что случается один раз и на всю жизнь?» Майк пожал плечами. «Всякое бывает. У кого-то на всю жизнь, а у кого-то на неделю или на 2». «Ох, вот так новости. Это как же? Это что же? Да быть такого не может». «А у тебя тоже так?» «Юна, я всего на 3 года старше тебя», – возмутился друг. «И все это время я занимаюсь тем, что рисую и вытаскиваю учителя из депрессии после неудачных романов, так что у меня никак, мне некогда и незачем. Если получится, я предпочел бы вообще не влюбляться, так проще». «И извини», – я наконец осознала всю бестактность своего вопроса и в отчаянии закрыла лицо руками. «Ну я и дура». Майк из усталого и сердитого снова сделался обычным. «Да ничего, так ты об этом пришла узнать?» «Нет, вообще-то я, ну, понимаешь, запинаясь, начала я и замолкла, так и не договорив. Мне было страшно. Вот сейчас Майк смотрит на меня и улыбается. Но что будет, когда он узнает мою тайну? Что, если я его потеряю?» «Нет, честно признался друг, совсем не понимаю». Я заметалась. «Так, что же мне делать? Что делать? Продолжать молчать? Нет, это не выход. Рассказать все как есть? Слишком страшно. Расплакаться? Убежать? Ну это вообще глупо. Эх, зачем я вообще сюда пришла? Еще и спрашиваю всякие глупости». Когда я была уже готова провалиться сквозь землю от стыда, мой взгляд зацепился за торчащий из сумки блокнот, и я с облегчением выдохнула. «А я это наброски принесла, хотела тебе показать». В глазах Майка тут же зажглось любопытство. «Ух ты, давай их скорее сюда!» «Нет, это правда мне, не учителю?» «Ты художник, которым я восхищаюсь, и к тому же мой друг», — серьезно отозвалась я. «Конечно, тебе». «Да, я такой», – тут же разулыбался мальчик. «Давай их скорее сюда». Я с трепетом протянула ему блокнот. «Вот, держи». «О!» – он принялся с интересом переворачивать страницы. «Хм, ну надо же! Ого! Прям ностальгия! Да уж!» «Нет, солнце, акварель явно не для тебя. Попробуй гуашь, иногда это помогает. А вот растения действительно отличные. Твоя тема. Обязательно продолжай. Так, а вот тут обратная перспектива. Надо править. Смотри, твоя точка схода тут. Горизонт тут. Но вот эта линия идет мимо, и это тоже. Так быть не должно. Интуиция штука хорошая, но иногда нужно просто делать построение. Хей, а это еще что такое? Кот? Ты серьезно? Ну нет, они же совсем не такие. Глаза слишком близко посажены и нос огромный. А лапы? Солнце, ну где ты видела такие лапы?» Друг выхватил из-за уха карандаш и быстро набросал что-то в уголке листа. «Даже если шерсть скрывает форму, ты не должна забывать, что у кошки есть скелет. И таз, и грудная клетка, и даже позвоночник. Все как у нас. Локоть будет вот тут, а лопатка вот здесь. А лапы могут сгибаться только в тех местах, где есть суставы. Зная конструкцию, проще уловить суть». Я сосредоточенно кивнула. «Да, теперь поняла. Буду тренироваться». «Отлично», – похвалил Майк. «Что-нибудь еще?» Друг улыбнулся мне так тепло, что я наконец-то решилась. «Да, я вижу фей». «О как!» – изумился парень. «А давно?» Я уставилась на Майка в растерянности. «Нет, я, конечно, ожидала всякого, но не этого. Он не испугался, не разозлился, не попытался убедить меня в том, что я больна или что мне все это кажется. Ему просто любопытно?» «Не знаю, наверное, с месяц». «Вот это здорово!» Друг с чувством сжал мои ладони. «Ты умница!» Я зачарованно уставилась на длинные тонкие пальцы. Синий указательный, зеленый средний, мелкая россыпь белых пятен на выпирающих костяшках. Красиво. Вот только сейчас есть вещи и поважнее. «Майк, а разве ты не должен меня бояться? Я вижу фей. Это такие потусторонние сущности, духи объектов и явлений». Парень отпустил мои ладони и зашелся таким громким хохотом, что со стола взлетела целая стопка эскизов. Я бросилась их подбирать, но друг только рукой махнул. «Солнце, ты ученица волшебника, и я знал об этом еще до того, как мы познакомились. Раз не испугался тогда, то чего мне бояться сейчас? И да, я тоже их вижу, так что с объяснениями ты опоздала, причем лето так на 10». Пока я пыталась осмыслить сказанное и заодно немного прибраться, в открытое окно просунулись сразу три девчоночьи мордашки. «Майк, привет!» – нежно прощебетала одна из них. «Гулять пойдешь? Все уже собрались, тебя ждем». Лицо друга озарилось задорной улыбкой, и он послал девушкам воздушный поцелуй. «Еще 2 минуты, красавицы!» Девочки радостно закивали и вернулись на стоящую возле дома скамейку. Я с шумом водрузила собранные листки на заставленный стол и небрежно кивнула в сторону окна. «А они? Они видят?» «Разумеется, нет. Но это не мешает им быть хорошими друзьями. Главное, не рассказывать им про духов. Или рассказывать, но так, чтобы они в них не верили». «Как это?» – не поняла я. «Сейчас покажу», – пообещал друг и протянул мне блокнот. Я спрятала наброски обратно в сумку и последовала за Майком на улицу. Сидящие на скамейке подростки тут же подорвались со своих мест и приветливо замахали нам руками. Убедившись, что зрители смотрят, художник подмигнул мне и нарочито громко произнес: «Счастливого пути! Не забудь передать привет садовым феям!» Я недоуменно моргнула. «Не бери в голову, пушистая!» – улыбнулся мне один из ребят. «Он всем своим подружкам такие байки рассказывает. Хочет выглядеть загадочным. Девчонки такое любят». «О, вот оно как!» – я старательно выдавила из себя ответную улыбку. «Буду иметь в виду». «А еще у него в мастерской живет фея кофейного дерева, представляешь?» – заговорщически прошептал в ухо еще один голос. «У нее черная кожа, зеленые волосы и красные глаза, а зовут ее Лумбана». «Еще бы я не представляла! Вон она на подоконнике сидит, ногами качает. Вот только не красные, а оранжевые!» Хором возмутились мы с Майком, а потом вокруг стало тихо, очень тихо. Я сглотнула. «Ох, что сейчас будет?» «Вот», — ухмыльнулся Майк и с гордостью обнял меня за плечи. А я вам говорил, что она умница. С первого раза все запомнила, не то что вы». Оглушительная тишина сменилась таким же оглушительным хохотом. «Ну ты даешь, малышка!» Отсмеявшись, просипел тот парень, что рассказывал мне про фею. «А я уже почти поверил, что они существуют, и ты тоже их видишь. Даже испугался немного. Кстати, я Карлос». «Юна», — рефлекторно отозвалась я и пожала протянутую руку. «Кир», — представился мне второй мальчик. «Это было здорово». «Вэлла, Сайла, Лана», — наперебой принялись знакомиться девочки. «У меня даже голова кругом пошла». «Так тебе и надо, Карлос», — фыркнул Майк. «Кадрить моих подружек моими же историями. Это просто верх наглости. В следующий раз придумай что-нибудь свое». «Легко сказать, придумай», — насупился мальчик. «Не у всех есть такая потрясающая фантазия». «Ладно, уговорил. Угости меня мороженым, и тогда я сочиню что-нибудь специально для тебя». «Мороженое!» – возликовали девочки. «Мы тоже хотим!» «Эй, а ну-ка успокойтесь!» – возмущенно прикрикнул на них Карлос. «На всех у меня не хватит!» Майк улыбнулся. «У меня хватит. Мы с учителем неплохо заработали на последнем заказе. Буду счастлив угостить вас, мои красавицы!» «Майк, ты лучший!» – восторженно защебетала кудрявая Вэлла. «Полностью согласна», – подтвердила Лана. «Ах, Майк!» – томно вздохнула Сайла. «Да чего же ты галантный?» «Да, дружище», – Кир сочувственно хлопнул Карлоса по спине. «Пока ты думаешь, как подкатить к понравившейся девчонке, сказочник уже это делает. Сочувствую». Ребята снова захохотали. «Да что, демоны побери, тут происходит?» «Юна, а ты с нами?» – отсмеявшись, поинтересовался Майк. Я посмотрела на друга растерянно. «Это он так шутит, да?» «Я... нет, мне еще к учителю надо. Дела. Вот». «Ладно», – не стал настаивать он. «Тогда удачи. Эй, ребят, давайте на перегонки до кондитерской. Победителю двойная порция». «Удачи!» – торопливо выкрикнула я ему в спину. Друг обернулся, одарил меня очередной широкой улыбкой и скачками рванул следом за приятелями. В молчании я пронаблюдала за тем, как компания скрылась за поворотом и грузно плюхнулась на нагретую солнцем скамейку. Кажется, мне требовалось перевести дух и как следует подумать. Остаток рабочего дня прошел словно в тумане. Я резала, чистила, разделяла, перетирала, но мысли были где-то далеко. А как только выдался перерыв, то сразу же подхватила кружку и побежала на крышу. Разожгла жаровню, заварила успокаивающий сбор и, съежившись, села возле парапета. Меня ненавидят и боятся. Настоящая любовь всего лишь миф, а моего друга считают сказочником только из-за того, что он говорит правду. Слишком много для одного дня. И энергия практически на нуле. Я вытянула руки и попыталась сплести заклятие, просто чтобы доказать себе, что еще могу. Но оно рассыпалось в пыль прямо у меня на пальцах. Значит, не могу. На плечо опустилась знакомая теплая ладонь, а в ноги ткнулась маленькая и пушистая. Я вздохнула. Заметили такие. «Что-то случилось?» Я кивнула. Антоний запрыгнул ко мне на колени и сочувственно мурлыкнул. Я погладила его свободной рукой и снова отхлебнула из кружки. «Скоро станет легче. Или хотя бы без разницы. Все лучше, чем сейчас». Учитель осторожно присел рядом и накрыл меня пледом. «Расскажешь?» Я посмотрела на него с сомнением. «Ну, расскажу. А дальше что? Будем грустить все вместе?» «Попробуй, я помогу». «Чем?» – практически сорвалась на крик я. «Меня все боятся. И вас тоже. Чем здесь можно помочь?» «А-а-а», – понимающе протянул мастер. Поверила, наконец. «Да, это тяжело принять, особенно поначалу. Но со временем привыкаешь и перестаешь обращать внимание». «Но я не хочу привыкать и не хочу, чтобы меня боялись». «Люди разные», – пожал плечами наставник. «На всех не угодишь. Одни боятся, другие восхищаются, третьим вообще без разницы. Учись разделять личное и работу. Ищи друзей, которые не боятся». «Не рассказывай, что видишь, или рассказывай так, чтобы тебе не верили», – устало добавила я. «Неплохой вариант», – похвалил учитель. «Но с магами это не работает. Скрывай, не скрывай, профессия говорит сама за себя». «Значит, никакого выбора?» «Почему это?» – удивился наставник. «Выбор есть всегда», – Он может не нравиться, но он есть. И какой же? Привыкнуть, переехать в мир, где магов любят, сменить профессию, наконец. А что, есть такие миры? Ну, разумеется. Нет, замотала головой я. Хочу остаться и дома, и в профессии, даже если она такая. Я все равно ее люблю. Она моя жизнь, мой смысл, мое все. Тогда привыкай. И чем скорее, тем лучше. Не души свою магию, она и так еле дышит. Я возмущенно всхлипнула. Даже в мыслях не было. Учитель вздохнул. В мыслях, может, и не было, а по факту есть. Не знаю почему, но ты не можешь себя принять. Считаешь неполноценной, недостойной и словно бы недостаточно хорошей. Это лишает тебя внутренней гармонии и блокирует магию. Отсюда нестабильность и проблемы с резервом. Добавь к этому немного повседневного стресса и все. О профессии мага можно забыть. Максимум, что ты сможешь себе позволить – зелье первого-второго уровня, да сбор трав. Я с интересом приподняла крышку на чайнике и заглянула внутрь. На дне все еще плескалась зеленая водичка. Очень удачно. Дрожащими руками вылила мутную жидкость себе в кружку и в несколько глотков выхлебала ее до дна. Сгорбившись, обхватила колени руками и чужим безжизненным голосом произнесла: «Так я и есть неполноценная, не оправдываю чужих ожиданий, плохо справляюсь с работой и выгляжу настолько ужасно, что меня никто никогда не полюбит. Наверное, поэтому». У мастера Свенсона даже усы встопорщились от гнева. «Глупости!» – возмущенно рыкнул он. Я зло сверкнула глазами. «Вот значит как, глупости? Моя самая страшная тайна – это глупости? Вот, спасибо!» «Называйте, как хотите. Вряд ли это что-то изменит». «А я?» – сжал кулаки мастер Свенсон. «Я тоже неполноценный». «Шшш!» – призвал нас к порядку Антоний. Мы смущенно переглянулись, и дальше я продолжила уже тише. «Нет, с вами все в порядке». «Вот именно», – поднял палец учитель. «И ты ничуть не хуже меня. Твои проблемы не физические, они где-то в голове. И чтобы заниматься магией, нам надо их решать». «Если бы я знала, как». «Медитации не помогают, да?» «Не слишком», – повесила голову я. «А может, я в них просто сомневаюсь». «В себе ты сомневаешься», – устало вздохнул учитель. «Может, само так получилось, а может, обидел кто. А ты впечатлилась и запомнила, поверила. Глупость, конечно, но с детьми такое бывает. Ты с этим справиться не можешь, я тоже. Значит, нужно искать третьего, того, кто может». «Нет», – заортачилась я, – «слишком стыдно. Я взрослая, должна решать свои проблемы самостоятельно». «Взрослая или не взрослая, это не важно», – пожал плечами учитель. «Проблемы, нерешаемые самостоятельно, бывают у всех. И в такой ситуации обратиться за помощью – самое разумное и естественное, что можно сделать». «Не понимаю», – честно призналась я. «Вот представь, к примеру, что у тебя заболел зуб», – предложил мастер. «Что ты будешь делать?» «Пойду к целителю», – тут же отозвалась я. «Это же очевидно. Или вас попрошу». «Вот именно», – обрадовался учитель. «И это правильная реакция. А если бы ты стыдилась того, что не можешь вылечить зуб самостоятельно и продолжала сидеть дома, это было бы глупо». «Пожалуй», – согласилась я. «Вот и с нестабильностью магии то же самое. Ну что, пойдешь лечиться?» «Пойду». «Отлично. Тогда постараюсь подыскать тебе подходящего врачевателя душ. Походишь к нему года два. Будете разговаривать, разбираться, откуда все пошло, искать способы решения. А до тех пор никакой энергетической магии. Уж извини». «Мне стало дурно. 2 года? Да это же целая вечность». «Нет, 2 года – это всего лишь 2 года. Может и долго, зато спокойно». «А других вариантов точно нет?» «Почему же?» – погладил бороду учитель. «Есть, но они тебе не подходят. Слишком опасно». Я посмотрела на него с обидой. «А я думала, мы друзья». «Друзья, но помимо этого я твой наставник и обязан о тебе заботиться». «Знаю, но может, все-таки расскажете, а потом подумаем и вместе решим». «Мир Бертрама», – вздохнул учитель. «Вот второй вариант». Я недоуменно моргнула. «Бертрам, это же человеческое имя!» «Все названия миров – человеческие имена», – наставительно произнес мастер. Разве вы не проходили этого в школе?» «Нет», – покачала головой я. «И чему вас там вообще учат?» «Ладно, сейчас расскажу. Когда-то давным-давно была только бездна и то, что мы сейчас называем Междумирьем, но самих миров не было. Их создали маги, странствующие через реальности. Дали им свои имена и наделили разнообразными свойствами. Поначалу творцы были очень воодушевлены и вовсю наслаждались новым для себя занятием. Краили ландшафты, наполняли моря, создавали различных существ, ходили друг к другу в гости и соревновались в мастерстве и изобретательности. Но со временем их снова потянуло в дорогу. Остаться захотели лишь трое – Лориэль, Лемерия и Линнея, дочери мага Бертрама. Приняв образ лун, они наблюдают за миром, созданным их отцом, оказывают помощь тем, кто в ней нуждается, и хорошо относятся к магам. Если захотят, смогут и твою проблему решить. «Никогда бы не подумала», – восхитилась я. «Это удивительно, и как же их найти?» «А вот это как раз несложно. Чтобы спуститься с неба и принять человеческий облик, сестрам нужно поймать свое отражение в воде. Пруд размером с лужицу или огромное море – неважно, любой водоем подойдет. Но место, где они могут встретиться все втроем – всего одно – озеро трех лун. Отправишься туда и точно не ошибешься». «Ух ты!» – обрадовалась я. «Так давайте сходим, несложно же». Волшебник посмотрел на меня с жалостью. «Это мне несложно, но что насчет тебя?» «Так мы же вместе пойдем», – удивилась я. «Разве нет?» «Сестры охотно помогают молодым магам, но лишь тем, кто приходит к ним в одиночку. Таково условие. Будь ты хоть чуть-чуть постабильнее, я бы не сомневался. А так, даже не знаю». «Вот как», – протянула я. «Да, это меняет дело. Одно и очень страшно». Перед глазами промелькнули взрывающиеся опоры, унизительное путешествие на веревке и обещание сделать все, чтобы добиться магической стабильности как можно скорее. Затем долгие часы мучительных медитаций, сотни разваливающихся заклинаний и застывший на 18 резерв. Страшно. Но 2 года без магии. Это мы с вами не учиться нормально не сможем, не работать. И все мечты пойдут прахом. И моя, и ваша. «Не драматизируй», – устало попросил мастер. «Раньше я вообще один работал, и все в порядке было». «А я тогда зачем? Штаны просиживать и припасы подъедать? Вы как хотите, но не по мне это. Я лучше к озеру. Может и страшно, зато быстро». «Уверена?» – нахмурился учитель. «Даже если дойдешь, гарантий никаких». «Тот, кто пробует, получает результат или опыт. Тот, кто не пробует, не получает ничего». Процитировала я любимую фразу мастера. «Я постараюсь, а если не получится, всегда можно будет вернуться к варианту с врачом». Наставник расстроенно дернул пышный ус. «Вот ведь, выучил на свою голову. Вернуться, говоришь? Это если будет кому вернуться. Когда я ходил туда сам, лет эдак 75 назад, это было не так уж и просто, особенно без магии». «Между прочим, я ничем не хуже вас, вы мне сами говорили». Возмутилась я. «Неужто не дойду?» Поймала укоризненный взгляд мастера и поспешно закрыла лицо руками. «Пожалуйста, только не говорите, что вы тогда пошутили или сказали это просто, чтобы ободрить меня, но на самом деле так не считаете, потому что если так, то я больше не смогу вам верить, а это еще хуже, чем жить без магии». «Ох, Юна, Юна!» – сокрушенно вздохнул учитель. «Вот зачем ты это делаешь? Сама же потом будешь не рада». «Ладно, уговорила. Будет тебе озеро».